Обязанности. Что и кому мы должны? Я ведь должен быть не подверженным страстям, не как статуя, но соблюдая отношения, природные и приобретенные, как благочестивый, как сын, как брат, как отец, как гражданин, — говорил Эпиктет. С приходом в этот мир, с первым вздохом, человек уже не просто «я». Он сын, брат, член определенного сообщества. И чем больше мы живем на свете, чем больше социальных связей строим, тем больше у нас появляется обязанностей. Я — сын своего отца. Я — брат своего брата. Я — школьник в этой школе и в этом классе. Я — студент в этом институте, на этом факультете, в этой группе. Я — сотрудник этой компании. Я — друг своего друга. Я — хозяин своей квартиры. Я муж своей жены. Я отец своего ребенка. Я дедушка своего внука. Вы вполне можете эгоистично игнорировать сформированные вами связи и изолировать себя от общества. Но будет ли это правильным выбором? Человек — это неотъемлемая часть этого мира, считали стойки. И поэтому у него есть обязанности перед этим миром. То, что ему надлежит исполнять, надлежащее. То, что нужно делать, следуя здравому смыслу. К надлежащему, к примеру, стойки относили вступление в брак и рождение детей, потому что считали это одной из базовых функций гражданина. Надлежащее – это такое дело, которое имеет разумное оправдание. Например, последование жизни. Таков, например, рост растений и животных. Ибо здесь тоже можно усматривать надлежание. Диоген Лаэртский. Практика с Эпиктетом. Знай свои обязанности. Подумай, кто ты? В первую очередь ты человек, то есть тот, у которого нет ничего главнее, чем его личный выбор. Все остальное подчинено этому выбору, а сам этот выбор свободен от рабства и подчинения. Подумай, кем ты не являешься, потому что у тебя есть разум. Ты не зверь, не овца. А еще ты гражданин мира. Ты часть его. Не та, которая создана, чтобы служить, а та, которая благодаря разуму способна понимать божественное управление миром и судить о следствиях. И что же такое быть гражданином? Не думать ни о чем, как о личной выгоде, не думать как об обособленном, а быть как рука или нога, которые, если бы у них был разум, никогда не выбирали бы и не желали бы чего-то только ради самих себя, не думая о целом. Кроме этого, ты сын. Что такое быть сыном? Все свое считать отцовским, во всем быть ему послушным. Никогда никому не говорить о нем плохо, не говорить и не делать ничего, что может навредить ему. Уступать и соглашаться с ним, насколько можно, помогая. Кроме этого, ты брат. Ему тоже свойственны почтение, послушание, доброжелательность. Во всем, что не зависит от личного выбора, не спорь с ним, откажись от этого с радостью, чтобы в том, что касается личного выбора, ты получил от него больше». Если ты заседаешь в городском совете, помни, что ты член совета. Если молод, помни, что молод. Если стар, помни, что стар. Если ты отец, помни, что ты отец. Ведь каждый из этих ролей требует соответствующих поступков. Шаг первый. Подумайте, кто вы. Какие у вас есть социальные связи? Каким объединениям вы принадлежите? Шаг второй. Выпишите в столбик свои роли. В семье – сын, брат, в дружбе – друг такого-то, крестная мать такого-то, в сообществах – школьник, студент, работник компании, член актерского кружка, член рок-группы, член группы, посвященной вязанию и так далее. В обществе – автомобилист, покупатель в магазине, пассажир самолета, посетитель бара и другое. Шаг третий. Подумайте, какие обязанности вы выполняете, какие специально игнорируете, а какие игнорируете подсознательно. Если вы выполняете свои обязанности хорошо, целиком и ответственно, поставьте рядом с ролью плюс. Если игнорируете, поставьте минус. Если выполняете, но плохо, поставьте знак вопроса. Это очень важное упражнение. Вы, к примеру, можете помнить, что вы руководитель отдела, но упускать, что вы еще и отец, и сын, и таким образом забывать о самых важных ролях в своей жизни. Помните не только о том, кто вы, но и о том, кто вы по отношению к другим.